Глава третья. В полку. Житье солдатское, офицерство, казармы, юнкера, подпоручик Ярилов, подземный карцер, словесность, крендель в шубе, порка, побег Орлова, юнкерское училище в Москве, ребенок в Лефортовском саду, отставка. Я был принят в полк вольноопределяющимся 3 сентября 1871 года. Это был год военных реформ. До сего времени были в полках юнкера с узенькими золотыми тесемками вдоль погон и юнкер-офицерскими галунами на мундире. С этого года юнкеров переименовали в вольноопределяющихся, им оставили галунные на воротнике и рукавах мундира, а вместо золотых продольных на погонах галунов нашили из белой тесьмы поперечные басончики. Через 2 года службы вольноопределяющихся ссылали в Москву и Казань в юнкерские училища, где снова возвращали золотые басоны. В полку вольноопределяющиеся были на правах унтер-офицеров. Их не гоняли на черные работы, но они несли всю остальную солдатскую службу полностью, и первые 3 месяца считались рядовыми, а потом правили службу младших унтер-офицеров. В этом же году в полку заменили 6-линейные винтовки, заряжавшиеся с дула, винтовками системы КРНК, которые заряжались в казенной части. Затем уничтожили наспинные ранцы из телячьей шкуры мехом вверх, на которых прежде в походе накатывалась свернутая толстым жгутом шинель, что было тяжело и громоздко, и неудобно. Их заменили холщовыми сумками через правое плечо, а шинель стали скатывать и надевать хомутом через левое плечо. Кроме того, заменили жестяные манерки для воды, прикреплявшиеся сзади ранца медными котелками с крышкой, в которых можно было даже щи варить. Вооружение водилось не сразу. У некоторых батальонов были еще ружья, заряжавшиеся с дула на 8 темпов. И вот я в полку. Был назначен в 6-ю роту капитана Вольского, отличавшегося от другого офицерства необычайной мягкостью и полным отсутствием бурбонства. Его рота была лучшая в полку, и любили его солдаты, которых он никогда не отдавал под суд и редко наказывал. Так наказывать было не за что. Бывали самовольные отлучки, редкие случаи пьянства, но буйства краш не было, по крайней мере, за время моей службы. У Вольского ни один солдат им не был отдан под суд. Он как-то по-особенному обращался с ротой. Был такой случай. Солдатик Велиткин спьяно украл у соседа по нарам новобранца Уткина кошелек с 2 рублями. Его поймали с поличным. Фельдфебель написал рапорт об отдании его под суд и арест, который вечером и передал для подписи командиру роты. 8 часов утра Вольский вошел, как всегда, в казарму, где рот уж выстроилась с ружьями перед выходом на учение. При входе фельдфебель скомандовал: «Смирно, глаза направо! Здорово, ребята! Кроме Велиткина! Здравия желаем, ваше благородие!» Весело отчеканил рота, не разобрав, в чем дело. «Как аукнется, так откликнется!» Вольский всегда здоровался веселым голосом, и весело ему они отвечали. Командир полка Беляев, старый усталый человек, здоровался глухо, протяженно: «Здорово, ребята, неженцы! Здравия желаем вас к броди!» Невольно в тон отвечал ему полк глухо и без солдатской лихости. Вышла рота на учение на казарменный плац. После ружейных приемов и построения рота прошла перед Вольским развернутым фронтом. «Хорошо, ребята, спасибо всем, кроме Велиткина!» На вечернем учении повторилось то же самое. Рота поняла, в чем дело. Велиткин пришел с учения туча-тучей, лег на нору лицом в соломенную подушку и на ужин не ходил. Солдаты шептались, но никто ему не сказал слова. Дело начальства — наказывать, а смеяться над бедою — грех. Такие были старые солдатские традиции. Был у нас барабанщик, невзрачный, злополучный, с виду еврей, Шлема Финкельштейн. Его перевели к нам из пятой роты, где над ним издевались командиры и фельдфебель, а здесь его приняли как товарища. Вот выстроил Вольский роту, прочитал ей подходящее нравоучение о равенстве всех носящих солдатский мундир, и слово «жид» забылось. А Финкельштейна, такую фамилию было трудно выговаривать, все солдаты звали ласку Шлема. Надо сказать, что Шлема был первый еврей, которого я в жизни своей видел. В Вологде в те времена не было ни одного еврея. А в Бурлацкой ватаге и среди крючников в Рыбинске и подавно не было ни одного. Велиткин лежал целый день. Наконец, в 9 часов обычная проверка. Рота выстроилась. Пошел Вольский. — Здорово, 6-я рота, кроме Велиткина. Здравия желаем, ваше благородие. Велиткин высокого роста стоял на правом фланге, третьим, почти рядом с ротным командиром. Вдруг он вырвался из строя и бросился к Вольскому. — Преступление страшнейшее, караемый чуть не расстрелом. Не успели мы прийти в себя, как Велиткин упал на колени перед Вольским и слезным голосом взвыл. — Ваше благородие, отдайте мне под суд, пусть расстреляют лучше! — улыбнулся Вольский. — Встань! Отдавать тебя под суд я не буду. Думаю, что ты уже исправился. — Отродясь, ваше благородие, не буду. Простите меня. Проси прощения у того, кого обидел. — Он, ваше благородие, больше не будет. Он ж плакал передо мной, — ответил из фронта Уткин. — Прощаю я. Марш во фронт! — потом обратился к нам. — Ребята, чтобы об этом случае забыть, будто его и не было, чтоб в других ротах никто не знал. Впоследствии Велиткина рота выбрала артельщиком для покупки мяса и приварка для родного котла, а потом он был произведен в унтер-офицеры. Этот случай, бывший вскоре после моего поступления, как-то особенно хорошо подействовал на мою психику, и я исполнился уважения и любви к товарищам-солдатам. Слово «вольноопределяющийся» еще не вошло в обиход, и нас звали все по-старому юнкерами, а молодые офицеры даже подавали нам руку. С солдатами мы жили дружно, они нас берегли и любили, что проявлялось в первые дни службы, когда юнкеров назначали начальниками унтер-офицерского караула в какую-нибудь тюрьму или какое-нибудь учреждение. Здесь солдаты учили нас, ничего не знавших, как поступать. И никогда не подводили. Юнкеров в нашей роте было 5. Нам отвели в конце казармы нары, отдельные за аркой, где с нами вместе помещались также 4 старших музыканта из музыкальной команды и барабанщик Шлема, который привязался к нам и исполнял все наши поручения, за что в роте его прозвали юнкерский камчедал. Он был весьма расторопен и все успевал делать. Бегал нам за водкой, конечно, тайно от всех, приносил к ужину тушеной картошки от баб, сидевших на корчагах около ворот казармы, умел продать старые мундиры и сапоги на толкучке, пришить пуговицу, починить штаны. Платье и сапоги мы должны были чистить сами, это было требование Вольского. Помещались мы на нарах, все в повалку, каждый над своим ящиком, в нарах аршина 1,5 шириной. У некоторых были свои присланные из дома подушки, а другие спали на тюфяках, набитых соломой. Одеяла были только у тех, кто получал их тоже из дома. Да и то они то исчезали, то снова появлялись. Шлема по нашей просьбе иногда закладывал их и снова выкупал. Когда не было одеяла, мы покрывались, как все солдаты, у которых одеял почти не было, своими шинелями. — Солдатик, на чем спишь? — На шинели. — А укрылся чем? — Шинелью. — А в головах у тебя что? — Шинель. — Дай мне одну, я замерз. Да у меня всего одна. Никто из нас никогда не читал ничего, кроме гарнизонного устава. Других книг не было, а солдаты о газетах даже и не знали, что они издаются для чтения, а не для собачьих ножек под махорку или для завертывания селедок. Интересы наши дали казарменной жизни не простирались. Из всех нас был только один юноша, Митя Денисов, который имел в городе одинокую старушку, бабушку, которую проводил все свободное время, и в наших выпивках и гулянках не участвовал. Так и звали его Красной Девушкой. Мы еще ходили иногда в трактиры, я играл на бильярде, чему выучился еще у дяди Разнотовского в имени. В трактирах тогда тоже не получалось газет. И я за время службы не прочитал ни одной книги, ни одного журнала. В казарм было запрещено приносить журналы и газеты, да никто ими и не интересовался. В театр ходить было не на что, а цирка в эти 2 года почему-то не было в Ярославле. Раз только посчастливилось завести знакомство в семейном доме, да окончился от знакомств как-то уж очень глупо. На Власьевской улице в большом 2-этажном доме жила семья Пуховых. Сам Пухов, пожилой чиновник, и брат его, помощник капитана на самолетском пароходе, служивший когда-то юнкером. Оба рода дворянского, но простые, гостеприимные, особенно младший Федор Федорович, холостяк, любивший выпить и погулять. Дом, благодаря тому, что старший Пухов был женат на дочери петербургского сенатора, был поставлен по-барски. И попасть на вечер к Пуховым, они давались раза 2 в год для невыданных замуж дочек, было нелегко. Федя Пухов принимал нас, меня, Калинина и Розанова, бывшего семинариста, очень красивого и ловкого. Мы обыкновенно сидели внизу у него в кабинете, а Розанов играл на гитаре и подпевал басом. Были мы у него 3 раза, а на 4-й не пришлось. В последний раз мы пришли в 8 часов вечера, когда уж начали в дом съезжаться гости на танцевальный вечер для барышень. Все-таки Федя нас не отпустил. Пусть они там пируют, а мы здесь посидим. Сидим, пьем, играем на гитаре. Вдруг спускает сам Пухов. Господа, да что ж вы танцевать не идете? Пойдемте, мы не танцуем. Да потом видите, какие у нас сапоги, мы не пойдем. Так отказались, а были уж на 2-м взводе. — А вы танцуете? — спросил он Розанова, взглянув на его чистенький мундирчик, лаковые сапоги и красивое лицо. — Немного кадриль знаю. Но вот на кадриль нам и не хватает кавалеров. Увел. Розанов пошел, пошатываясь. Мы сидим, выпиваем. Сверх пришли еще 2 нетанцующих чиновника, приятели Феди. Вдруг стук на лестнице. Как безумный влетает Розанов, хватает шапку, надевает тесак и испуганно шепчет нам. Бежим скорее. Беда случилась. Исчез. Мы торопливо перед изумленными чиновниками тоже надели свои тесаки и брали кепи, как вдруг с хохотом валивается Федя. — Федя, что такое случилось? — спрашиваю. — Да ничего особенного. Розанов с пьяна надурил. А вы снимаете тесаки. Ничего, сюда никто не придет. — Да в чем же дело? — Фанты играли. Соня загадывала первый слог, надо отвечать второй. А он своим басом на весь зал рявкнул такой, что ха-ха-ха, и закатился. Мы ушли и больше не бывали. А Розанов, которому так нравилось, Соня оправдывался. Загляделся я на нее. Да и сам не знаю, что сказал, а вышло здорово, в рифму. Рядом со мной стоял Шпак во фраке. Она к нему, говорит, первый слог, он ей второй, она ко мне. Другой сдает слог, а я и сам не знаю, как я и яхнул тот же слог, что он сказал. Неподходящее вышло, я бегом из зала. Рота вставала рано. В 5 часов утра раздавался голос Дневального. — Шаштая, рота, вставай! А Шлема Фелькенштейн наяривал на барабане утреннюю зорю. Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым, потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми до черна за ночь стеклами и поднимались снар темные фигуры товарищей. Некоторые, уж набрав в рот воды, бегали по усыпанным опилками полу, наливали изо рта воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудой опилок. Некоторые из старых любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундуков тканые полотенца, присланные из деревни, и вытирались. Штрафованный солдатик Пономарев, пропивавший всегда все, кроме казенных вещей, утирал с полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у него никогда не было. — Эй, шлодырь, полотенца собственного своего не имеет, — заметил ему раз взводный. — Так что, где ж я возьму, Трифон Теренч? издому не получаю денег, а человек я не мастеровой. Лодырь ты, дармоед, вот что. У исправного солдат всегда все есть, хоть Мошкина взять для примеру. Мошкин, солдатик из Пермских со скопческим безусым лицом, встал снар и почтительно вытянулся перед взводным. — Мошкин, от нас же наживается, по пятаку с гривенник процент берет. А тут на 9-то гривен жалование в треть, да на 2 копейки банных, не разгуляйся. — Не разгуляйся, — поддержал Ежов. Ежов считался вроде справным и занятным солдатом. Первый эпитет ему предлагали за то, что у него все было чистенькое, и мундир, кроме казенного, срочного свой имел, и законное число белья, и 6 портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжались у него, чтобы для счета в ранец положить ротные бедняки вроде Пономарева и портянками, и бельем. Занятным называли Ежова унтер-офицера за его способность к фронтовой службе, гимнастики и словесности, обыкновенно плохо дающиеся солдатам. «Садись на словесность!» — бывало командует взводный офицер из кантонистов, дослужившийся годам к 50 до поручика Иван Иванович Ярилов, и садится рот кто на окно, кто на нары, кто на скамейке. «Митюхин, что есть солдат?» «Солдат есть имя, общее именитое, солдат всякий носит от анирала до рядового», — вяло мнется Митюхин и замолкает. «Врешь, дневальным надо наряда». «Что есть солдат, Пономарев?» «Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата», — весело чеканивает спрашиваемый. «Врешь, не носит имя солдат, а имя солдата носит. Ежов, что есть солдат?» «Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдат носит всякий военный служащий, от генерала до последнего рядового. Молодец!» Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и, наконец, сигнал. Для этого призывался гарнист, который дудел в рожок сигналы, а Ярилов спрашивал поочередно, какой сигнал, что значит, и заставлял проиграть его на губах или спеть словами. «Сурков! Играй наступление! 1, 2, 3!» — хлопал в ладоши Ярилов. «Та-ти-та-та, та-ти-та-та! Та-ти-та-ти-та-ти-та! Верно! Весь взвод!» И взвод поет хором: «За царя и Русь святую! Уничтожим мы любую рать врагов!» Если взвод пел верно, то поручик весь сияющий острил: «У нас, ребят, при Николае Павловиче так певали! У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки! Дай, дай, дай!» Взвод хохотал, а старик не унимался. Он каждый сигнал пел по-своему. «А ну-ка, ребята, играй 4-й роте. Та-ти-та-ти-та-ти-та-да-да. Словами: вот зовут 4-й взвод, поют солдаты. А у нас не так певали. Настасия, попадья, а то еще отрубили кошки хвост». Смеется, ликует, глядя на улыбающихся солдат. Одного не выносил Ярилов. Это если на заданный вопрос солдат молчал. «Ври, да говори!» — требовал он. Из-за этого «ври, да говори» бывало немало курьезов. Солдаты сами иногда молчали, рискуя сказать не в попад, что могло быть опаснее, чем дежурство, не очередь или стойка на прикладе. Но это касалось, собственно, перечисления имен царского дома и высшего начальства, где и сам Ярилов требовал ответа без ошибки и подсказывал даже, чтобы не получилось чего-нибудь вроде оскорбления величества. «Пономарев, кто выше начальник дивизии?» «Командующий войсками Московского военного округа», — чеканил ловкий солдат. «А кто он такой?» «Его превосходительство, генерал-адъютант, генерал-лейтенант...» «Ну, не знаешь?» «Знают по-нашему, по-русски». «Ну, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, ну, крендель в шубе». Уж через много лет, будучи в Москве, я слыхал, что Гильденштубе называли именно так, как крестил его Пономарев — крендель в шубе.